Тебе нравится меня доводить, держать в напряжении мои нервы. О, как же я устала так жить, почти на грани мои резервы. Ты как будто играешь в игру, проверяя в ней меня на прочность. В момент, когда совсем не могу, выключаешь вновь свою порочность. Пожалуйста, я тебя прошу, не давай мне повод для ревности. Я тебя не смогу, я не прощу, я далека от совершенности. Пожалуйста, не играй с огнем, не заставляй меня страдать, ведь пожалеешь ты потом. Я не вернусь, если будешь звать. Ты приходишь под утро домой, уверенный, что это нормально, на все вопросы словно глухой, и тем угнетаешь меня морально. Утверждаешь, это любовь, и все сомнения мои напрасны. Твои поступки не имеют грехов, но я не верю, и это ужасно. Пожалуйста, я тебя прошу, не давай мне повод для ревности. Я тебя не смогу, я не прощу, я далека от совершенности. Пожалуйста, не играй с огнем, не заставляй меня страдать, ведь пожалеешь ты потом. Я не вернусь, если будешь звать. Пожалуйста, я тебя прошу, не давай мне повод для ревности. Я тебя не смогу, я не прощу, я далека от совершенности. Пожалуйста, не играй с огнем, не заставляй меня страдать, ведь пожалеешь ты потом. Я не вернусь, если будешь звать, ведь пожалеешь.